которые поддерживают новое христианство. Автомобильный хвост длиной в добрых 2 мили медленно двинулся и стал набирать скорость. Мистер Риверс повторил уже в 9-й раз. К этому надо привыкать. Здесь тебе не старый свет. А? Ты что-то неразговорчив? Да, это точно. Совсем наоборот. Я подумал об этой небесной ярмарке, выжил из себя Джерри. Туда многие торопятся, да вот беда. Оттуда никто не возвращается, сказал мистер Риверс. Да что об этом толковать? Во всяком случае, немного странно, вздохнул Джерри. Ничего странного тут нет. Пора бы тебе знать, что христианин — это человек, сердечно любящий всех тех, кому не испытывает ненависти. Наконец мистер Риверс остановил свой купленный в рассрочку пантеак у 5-этажного дома и сказал: «Вот и прибыли. Это наш Бруклин». Мистер Риверс занимал квартиру на 2-м этаже. На дверях красовалась металлическая дощечка: «Доктор Исаак Риверс, хиропрактик. Прием ежедневно». Рядом была приколота бумажка: «Сегодня приема нет». Мистер Риверс снял бумажку и сказал мистеру Фину: «Из-за тебя сегодня прогулял. Несколько долларов, конечно, пропали, ну да ничего. Попытаемся вернуть их общими силами». Джерри почувствовал глубокую симпатию к человеку, который ради него пожертвовал целым днем, да еще и долларами. Джерри знал, что деньги работают и наращивают проценты как в будни, так и в праздники. Люди не зарабатывают деньги, а делают их. Докторское жилище мистера Риверса явилось приятным сюрпризом для мистера Фина. В 5-комнатной квартире, обставленной по хорошему стандарту, было просторно и очень чисто. Кухня выглядела как маленькая лаборатория, а приемная была точь-в-точь, как приемная настоящего врача. Мистер Риверс уступил Джерри собственную спальню с обычной деловой оговоркой: «До тех пор, пока ты не станешь на ноги и не обзаведешься своей квартирой». После этого конструктивного замечания, наметившего определенную перспективу, компаньоны уселись в уютном холле и, потягивая пиво из больших кружек, начали составлять соглашение о совместной работе и взаимной помощи. Будущие функции гражданина Вселенной, Джерри Фина, строились вне всякой связи с его прошлой деятельностью. Джерри раньше всегда относился скептически к избитой фразе современных романов: отныне он начал жизнь сначала. Но вот он сам попал в такую ситуацию, когда все, решительно все, надо было начинать с самого начала. Какими удивительными провидцами, оказывается, бывают писатели. Мужчины особенно интересны, когда у них есть будущее. Женщины же, наоборот, когда у них имеется прошлое. Джерри опасался, что для него теперь нет ни прошлого, ни будущего. Его прошлое оборвалось в тот момент, когда у него сняли отпечатки пальцев, а будущее упиралось в хиропрактику. Мистер Риверс выработал для него новый житейский устав. Отныне на Джерри Финна ложились заботы о кухне и приготовлении пищи, а также уборки комнат и респектабельности приемной. А главное — о рекламе совместного предприятия. «Я буду платить тебе $30 в неделю. Это оклад. Плюс по доллару за каждого нового пациента», — закончил мистер Риверс получасовое наставление, в продолжении которого Джерри чувствовал себя так, словно его приперли к стене скамейкой. Он соглашался на любые работы по хозяйству, но когда мистер Риверс заговорил о рекламе, тут небо показалось ему с овчинку.